Оскар Уайльд. Замыслы. Текст читает Игорь Гмыза. Упадок лжи. Диалог. Действующие лица. Сирил, Вивиан. Место действия. Библиотека в сельском доме в Ноттингемшире. Сирил, входя через застекленную дверь с террасы. «Дорогой Вивиан, что за охота вам день-деньской сидеть в заперти среди книг? Такое прелестное утро! Воздух просто пьянит! Взгляните, лес покрылся розовой дымкой, словно вишневый сад в цвету. Пойдемте туда, поваляемся на траве, выкурим по сигарете и насладимся природой». Вивиан. «Насладимся природой. Какое счастье, что к этому я уже с давних пор решительно не способен. Говорят, что искусство учит нас любить природу больше, чем прежде, ибо открывает нам ее тайны. Присмотритесь со вниманием к полотнам Коро или Констебла, и тогда в природе вам тоже предстанет нечто, не замечавшееся прежде. А вот я убедился в другом. Чем лучше мы выучиваемся разбираться в искусстве, тем делаемся равнодушнее к природе. Ведь что открывает нам искусство? Что в природе нет никакой соразмерности, что она, на удивление, груба, до крайности монотонна и лишена какой бы то ни было завершенности. О, да, у природы, само собой, прекрасные намерения, но, как заметил где-то Аристотель, воплотить их она не способна. Разглядывая ландшафт, я не могу не видеть все его изъяны. Впрочем, прекрасно, что природа столь несовершенна. Не то у нас вообще не было бы искусства. Потому что искусство — это наш духовный протест, наша галантная попытка указать природе ее истинное место. Толкуют о бесконечном разнообразии природы, однако это чистой воды миф. Не в самой природе надлежит искать разнообразие. Оно в воображении, фантазии, тщательно оберегаемой слепоте взирающего на нее человека. Сирил. Да зачем же разглядывать ландшафт? Можно просто поваляться на траве да поболтать за сигаретой. Вивиан. Ах, природа совсем к этому не располагает. Трава жесткая, сырая, да еще всюду кочки эти несносные черные жучки. Помилуйте, самый неумелый из тех рабочих, о которых так хлопочет Моррис, изготовит вам стул куда удобнее тех, что предлагает природа, как бы она ни старалась. Природа блекнет перед комфортом той улицы, что Оксфорду обязана своим названием. Так, не без лукавства, выразился как-то обожаемый вами поэт. И я об этом не сожалею. Предоставляла бы природа комфорт, и у нас бы не было никакой архитектуры. Я же всегда предпочту быть под крышей, а не на свежем воздухе. Под крышей все и вся обретает свое подобающее место. Все нам подчинено, все сделано для нашего удобства и покоя. Самый эгоизм, столь насущный для того, чтобы человек проникся должным сознанием собственного достоинства, есть целиком результат обитания в четырех стенах. Покидая их, каждый становится безликой абстракцией. Индивидуальность исчезает бесследно. А к тому же природа так безразлична, так бесчувственна. Стоит мне пройтись по здешнему парку, и я сразу ощущаю, что для природы я ничуть не лучше коров, пасущихся на склоне, или лопухов, разросшихся по канавам. Природе более всего ненавистна мысль, это, думаю, очевидно всякому. Способность думать — самое нездоровое, что существует под солнцем, и люди от этого умирают точно так же, как от физических недугов. К счастью, уж у нас в Англии эта способность не заразна. Своим превосходным физическим здоровьем наш народ полностью обязан глупости, сделавшейся национальным свойством. Остается надеяться, что сей исторически сложившийся оплот нашего счастья пребудет незыблемым еще очень долгие годы. Боюсь, правда, что мы становимся не в меру просвещенными. Во всяком случае, все решительно неспособные чему бы то ни было учиться, взялись теперь поучать. Вот чем увенчалась наша страсть к образованию. Однако ступайте к этой докучливой, неблагоустроенной природе, а я займусь своими гранками. Сирил, так вы пишете статью? Не очень-то вяжется с тем, что вы сейчас говорили. Вивиан, а кому нужно, чтобы вязалось? Одни тупицы да доктринеры, люди ужасающе скучные, чатся подкрепить свои принципы бессмысленными поступками, обожая практику, это доведение до абсурда. Я не из их числа. Вслед Эмерсону я начертал на дверях моей библиотеки слово «приехать». Да кроме того, моя статья содержит в себе предостережения, взвешенные и не бесполезные. Коли к нему прислушается, начнется новый ренессанс искусств. Сирил, о чем же она? Вивиан, я думаю ее назвать «Упадок лжи» с подзаголовком «Протест». Сирил, лжи? Мне-то казалось, наши политические деятели уж никак не допустят ее упадка. Вивиан, уверяю вас, вы ошибаетесь. В политике одни только искажения, которые к тому же стараются выдать за истину, аргументировать, облагородить. Что тут общего с природой настоящей лжи, которая откровенна и бесстрашна, отличаясь прекрасной безответственностью, здравым и естественным презрением к любым потугам что-то доказывать. Ведь что такое тонкая ложь? Просто суждение, не нуждающееся в свидетельствах, помимо себя самого. Те, кого скудость воображения понуждает искать свидетельства в поддержку лжи, могли бы сразу сказать правду. Нет, занятые политикой этого не сделают. Кое-что в этом роде, возможно, удалось бы со стряпчими. Их сословие облечено в мантии софистов. Восхитителен этот их поддельный пыл, это фантастическое пустословие. Словно вы ученики леонтийских школ, они умеют скверное дело превратить в сносное и даже научились добиваться от неласковых судей таких приговоров, которые с триумфом оправдывают их клиентов, чья невиновность с самого начала ни у кого не вызывала и тени сомнения. Однако это люди с прозаическим складом ума, не стыдящиеся ссылаться на прецеденты. Как они ни стараются, а все равно правда, глядишь, напомнит о себе. Да что говорить, даже газеты стали не те. На них теперь вполне можно полагаться. Проглядываешь колонку за колонкой и убеждаешься в этом с непреложностью. Происходит всегда именно то, о чем никто читать не станет. Боюсь, немного наберется у меня слов в одобрение что стряпчего, что газетчика. Да ведь я и отстаиваю права лишь той лжи, которую заключает в себе искусство. прочесть вам, что я сочинил? Вам это может оказаться очень небесполезным. Сирил. Разумеется, прочтите, только сначала дайте сигарету. Благодарю вас. Кстати, в каком журнале вы печатаетесь? Вивен. В ретроспективном обозрении. Кажется, я вам говорил, что избранные вернули этот журнал к жизни. Сирил. А кто это, избранные? Вивен. Ну, разумеется, усталые гедонисты. Клуб, которому я принадлежу. Собираясь на наши встречи, мы не забываем украсить петлицу увядшей розой, и все мы в некотором роде почитатели Домициана. Боюсь, вас в этот клуб не примут. Вы слишком дорожите простыми радостями бытия. Сирил. Надо думать, меня забаллотируют по причине моего чрезмерного жизнелюбия. Вивиан. Не исключено. Да к тому же и по возрасту вы уже чуть не подходите. Мы не принимаем людей средних лет. Сирил. Думаю, вам порядком скучно друг с другом. Вивиан. Это так. И это одна из целей, с каковыми учреждается наш клуб. А теперь... Обещайте не перебивать меня слишком часто, и я вам прочту свою статью. Сирил. Я весь внимание. Вивиан. Читает с очень четкой музыкальной интонацией. Упадок лжи. Протест. Одной из главных причин, объясняющих на удивление пресный колорит современной литературы в большинстве ее образцов, вне всякого сомнения, является упадок лжи как искусства, как науки и как общественного наслаждения. Историки древности сообщали нам восхитительные выдумки, изображая их как факты. Сегодня же романисты излагают скучные факты, стараясь нас верить, будто они их выдумали. «Синяя книга» у нас на глазах становится идеальным образцом литературы. Имеете ли в виду ее цели или способ повествования? Писатель только и знает, что, вооружившись своим микроскопом, тщательнейшим образом разглядывает свой скучный человеческий документ, ото всех на свете отгородившись в каком-нибудь жалком приюте творчества. Вы непременно его встретите в Национальной библиотеке, в Британском музее. Обложившись книгами, он бесстыдно выуживает из них все, касающееся его темы. Ему даже не хватит смелости позаимствовать чужие идеи. Нет, он все черпает прямиком из жизни, а затем, постранствовав между собственным наблюдением и энциклопедиями, умиротворенно сядет за письменный стол, чтобы лепить персонажей членов собственного семейства до спрачки, приходящей раз в неделю, и ободрять себя уверенностью, что информации у него предостаточно. От нее он уж никак не избавится, даже в минуту, когда посетит его свободная мысль. Потери, которые несет литература ввиду утвердившегося в наши дни превратного представления о творчестве, трудно и подсчитать. В ходу бездумное понятие «прирожденный лжец», равно, как толкуют о прирожденном поэте. Но прирожденных лжецов и поэтов не бывает. Ложь, поэзия — это ведь искусство. Причем еще Платон понимал, что они взаимосвязаны. А раз это искусство, надо изучать его законы со всем тщанием, со всем аналитическим рвением. Да и вправду тут есть особого рода техника, ничуть не менее строгая, чем в искусствах, где она наглядна. в живописи или ваянии с их изощренными тайнами цвета и формы, секретами мастерства, изысканными способами достижения художественного эффекта. Поэта узнают по музыке его строк. Не так ли отличают и лжеца по богатству ритмов его речи? Причем такое не дается лишь благодаря мимолетному вдохновению. Как повсюду, совершенство и тут оказывается вознаграждением за долгие усилия. Однако в наше время, когда умение сочинять стихи не в меру распространилось, и следовало бы, будь то возможно, поставить ему некоторые пределы, умение лгать, напротив, едва ли не превращается в нечто постыдное. Немало юношей от природы наделены даром преувеличивать, который они поначалу и демонстрируют. Допуская, что эту склонность поощряли бы и ценили, она со временем могла бы развиться, произведя нечто поистине замечательное и удивительное. Увы, чаще всего она пропадает в туне. Человек, ею отмеченный, либо делается пленником пошлой привычки к точности. Сирил, помилуйте. Вивиан, прошу вас, не перебивайте на середине фразы. Человек, ею отмеченный, либо делается пленником пошлой привычки к точности, либо проводит свои дни в обществе людей, поживших и слишком хорошо эрудированных. Для его воображения фатально как то, так и другое. Да и для чьего воображения это не было бы фатально. Так что проходит совсем немного времени, и у него вырабатывается отвратительная, нездоровая привычка говорить правду, проверять на истинность все, что слышит, без колебаний возражать людям, которые намного моложе, и в итоге нередко он принимается писать романы, настолько схожие с жизнью, что решительно никто не поверит в вероятность того, о чем повествуется. Речь идет не о каких-то исключительных случаях. Мы просто приводим один из многих возможных примеров. И если окажется никоим образом невозможно сдержать или по меньшей мере видоизменить наши чудовищные преклонения перед фактами, искусство сделается стерильным, а красота отлетит от этой земли. Даже Роберт Льюис Стивенсон, восхитительный мастер тонкой, расцвеченной фантазии прозы, не вполне уберегся от этого современного порока, ибо мы положительно не знаем, как иначе именовать привычку, о коей выше сказано. Случается, что рассказ утрачивает всякое правдоподобие от того, что его стремятся сделать излишне правдивым. И вот «Черная стрела» до того нехудожественна, что в ней не найдется ни единого анахронизма, которым мог бы похвалиться автор, а превращение доктора Джекила уж очень подозрительно напоминает какой-нибудь эксперимент из числа описываемых в хирургическом журнале. Что касается Райдера Хаггарда, обладающего или некогда обладавшего задатками совершенно великолепного лжеца, теперь он ужасно опасается, как бы в нем не заподозрили талант. А оттого, рассказав нечто замечательное, испытывает нужду представить дело так, что все описанное однажды произошло с ним самим, оговорив это в специальном примечании, словно вовсе не обойтись без таких вот трусливых уверений в истинности описанного. Другие романисты ничем не лучше. Генри Джеймс пишет прозу так, как будто сочинять для него тяжкое наказание, растрачивая свое мастерство изящного стилиста, свои отточенные периоды, свою живую и колкую сатиру на то, чтобы всему подыскивать слабую мотивировку и все изобразить с определенной точки зрения. Холл Кейн, спору нет, ставит перед собой цели грандиозные, однако беда та, что он вечно кричит на пределе голоса. Он до того громозвучен, что ничего не расслышать. Джеймс Пейн постиг искусство скрывать вещи, которые вовсе и не стоит находить. Он устанавливает самоочевидное с энтузиазмом сыщика, у которого неважное зрение. Читая его страницу за страницей, не выдерживаешь напряжения, в каком находится автор. Уильям Блейк запряг в свой фаэтон коней, не воспаряющих к солнцу. При виде их небо к вечеру окрашивается от страха в неистовые краски, как на хромолитографии. Запуганные их топотом крестьяне принимаются говорить на диалекте. Миссис Олифант примило лепечет о викариях, лаун-теннисе, приемах, домашних заботах и других вполне неинтересных предметах. Мэрион Кроуфорд сжег себя на алтаре местного колорита. Он напоминает даму из одной французской комедии, все принимавшуюся толковать про прекрасное небо Италии. К тому же у него появилась скверная манера вещать моральные откровения пошлого свойства. То и дело он поясняет нам, как славно, когда ведут себя хорошо, и как нехорошо, когда поступают скверно. Иной раз он только что не проповедует с амвона. Роберт Элсмир, разумеется, истинный шедевр в том самом тоскливом жанре, который для англичан, похоже, во всей литературе единственный, что доставляет наслаждение. Один из наших проницательных юных друзей как-то заметил, что эта книга напоминает ему разговоры за чаем с бутербродами в семье сектантов, отличающихся серьезными духовными интересами, и это впечатление очень точное. Вот уж поистине такую книгу не написали бы нигде, кроме Англии. Ведь Англия — родина погибших идей. Что же касается новой и день ото дня растущей школы романистов, для которых солнце всегда восходит в Ист-Энде, сказать о них можно одно — они находят жизнь грубой, и потому под их пером она остается сырой. Немногим лучше обстоит дело и во Франции, хотя там не появилось ничего столь намеренно скучного, как Роберт Элсмир. Ги де Мопассан, обладающий тонкой, язвительной иронией и ярким, живым стилем, срывает с жизни последние лоскутки, еще скрывающие ее убожество, и показывает ее гноящиеся язвы. Он пишет мрачные маленькие трагедии, в которых все действующие лица нелепы и смешны, или горькие комедии, заставляющие смеяться вот уже поистине до слез. Золя, верный высокому принципу в одной его статье о литературе, изложенному так, истинному гению неведомой остроумия, самым решительным образом взялся доказывать, что, не являясь гением, он, во всяком случае, способен наводить редкую скуку. И как замечательно ему это удается. Он не лишен мощи. Случается, как в «Жерминале» его романы несут в себе нечто почти эпическое. Но, в общем, его творчество сначала и до конца неприемлемо и не по причинам морали, а по причинам искусства. С этической стороны у Золя все как и должно быть. Автор совершенно правдив и описывает все так, как случается на самом деле. Чего еще может желать самый строгий моралист? Мы вовсе не разделяем того нравственного гнева, который теперь многие испытывают по отношению к Золя. Это всего-навсего гнев Тартюфа, которого разоблачили. Но если судить о западне, нана, накипи по критериям искусства, что можно сказать в пользу их творца? Ничего. Резкин, касаясь персонажей романов Джордж Эллиот однажды сказал, что они напоминают кучу мусора, выметенного из омнибуса. Но персонажи Золя еще хуже. У них скучные пороки и еще более скучные добродетели. Хроника их жизни лишена какого бы то ни было интереса. Кому какое дело до происходящего с ними? От литературы мы ждем благородства, очарования, красоты и силы воображения. Нас совсем не привлекает перспектива испытать содрогание и отвращение, слушая рассказ о деяниях низменного толка. Доде лучше. Он остроумен и легок, а его стиль непринужден. Но недавно он совершил литературные самоубийства. Отныне никому не будет дела до Делобеля с его «надо бороться за искусство» и до Вельмажура, все рассказавшего о Соловье, или до того описанного в Джеке поэта, которого влекли жесткие слова, поскольку в книге «20 лет моей литературной жизни» автор сообщает, что все эти персонажи взяты им непосредственно из действительности. Чувство такое, словно они вдруг утратили всю свою жизненность, все те немногие прекрасные качества, какими располагали прежде. Истинно реальны только персонажи, в реальности никогда не существовавшие. А если романист настолько беспомощен, что ищет своих героев в гуще жизни, пусть он хоть сделает вид, будто выдумал их сам, а не похваляется схожестью с доподлинными образцами. Персонажи нужны в романе не для того, чтобы увидели людей, каковы они есть, а для того, чтобы познакомиться с автором, не похожим ни на кого другого. В противном случае роман просто не принадлежит искусству. Что касается Поля Бурже, мастера психологического романа, он совершает ошибку, полагая, будто современных мужчин и женщин действительно можно подвергать анализу на протяжении бесчисленных глав. На деле же люди, принадлежащие хорошему обществу, а Бурже редко покидает квартал Сен-Жермен, разве что с целью навестить Лондон, интересны лишь масками, которые каждый из них носит, а отнюдь не тем, что за этими масками скрыто. Унизительно сознавать, что все мы вылеплены из одного теста. Но куда же от этого деться? В Фальстафе есть нечто от Гамлета, а в Гамлете немало от Фальстафа. Толстому рыцарю ведомы свои приступы меланхолии, юного же принца, случается, влечет грубоватому юмору, а отличаемся мы друг от друга сущими пустяками — костюмами, манерами, интонациями, религиозными верованиями, наружностью, привычками и прочим в том же роде. Чем более пытаешься понять людей, тем стремительнее исчезают причины этим заниматься. Раньше или позже упрешься в эту кошмарную универсалию, именуемую человеческой природой. Всякий, кому довелось пожить среди бедных, подтвердит, что братство людское — не пустая выдумка поэтов, а самая гнетущая и гнусная реальность. И ежели писатель обязательно стремится познать нравы высшего общества, он мог бы с тем же успехом постичь их, изобразив торговок спичками или разносчиков фруктов. Однако, дорогой Сирил, я не стану дальше вам докучать заметками по этому поводу. Вовсе не оспариваю, что в современных романах есть много хорошего. Я настаиваю лишь на одном. В общем и целом читать их невозможно. Сирил. Что же, это весьма существенное наблюдение, и все-таки замечу, что в своей придирчивости вы иногда уж очень несправедливы. Мне нравится «Судья с острова Мэн» и «Дочь Хета», равно как «Ученик» и «Мистер Айзекс», А что до Роберта Элсмера, я его обожаю. Не думайте, впрочем, что я считаю эту книгу серьезной. Если видеть в ней постижение проблем, с которыми сталкивается истинный христианин, она нелепа и старомодна. Та же Арнольдова «Литература и догма», только без литературы. К нашему времени это имеет отношение столь же далекое, как очевидность христианской истины Пейли или метод толкования библейских текстов, предложенные Колинсо. Можно ли вообразить что-либо менее вдохновляющее, чем невезучий герой, который со всей серьезностью славит давным-давно угасшую зарю, до того не понимая смысла тех далеких событий, что он намерен под новой вывеской возродить старое дело? Но, с другой стороны, там найдется несколько умных шаржей, с десяток превосходных цитат, а философия Грина очень хорошо подсластила горечь авторского рассказа. Не могу не выразить удивление тем, что вы ни словом не обмолвились о двух романистах, которых всегда читаете — Бальзаке и Джордже Мередите. Уж они-то оба несомненные реалисты, разве не так? Вивиан. Ах, Мередит! Кому по силам определить, что он такое? Его стиль — чистый хаос, озаренный вспышками ослепительных молний. Как повествователь, он владеет всем на свете, за исключением языка. Как романист, умеет абсолютно все, не считая способности рассказать историю. А как художник, тоже постиг все, кроме дара изъясняться внятно. У Шекспира какой-то персонаж, Оселок, если не ошибаюсь, рассуждает о человеке, который всегда ломает себе ноги из-за того, что наделен столь утонченным умом. И, думаю, критики Мередита должны бы вспомнить эту сентенцию, дабы судить о нем здраво. Впрочем, кем бы он ни был, реалист он никакой. Вернее, он дитя реализма, но, я бы сказал, такое дитя, которое отказывается разговаривать с собственным родителем. Он совершенно сознательно превратил себя в романтика. Кланяться Валу он отказался со всей решительностью. Да если бы против назойливых откровений реализма не взбунтовался его тонкий дух, уже одного его стиля было бы более чем достаточно, чтобы держать на необходимом расстоянии реальную жизнь. С помощью стиля он окружил свой сад изгородью из шипов, в котором полно чудесных красных роз. А Бальзак? Ну, он являл собой совершенно изумительное сочетание темперамента художника с дотошностью ученого. Последнюю он и оставил в наследство ученикам, первый же принадлежал ему одному. Различие между такой книгой, как «Западня Зуля» и «Утраченными иллюзиями» — это различие между реализмом, не признающим воображение, и полной воображение реальностью. Бодлер пишет: «Все герои Бальзака отмечены той же страстью к жизни, какая вдохновляла его самого. Все его повести столь же насыщены переливами цвета, как сны. Каждый персонаж — заряд, волевым усилием досылаемый в жерло. Любая судомойка отмечена печатью таланта». Почитайте-ка Бальзака как следует, и наши нынешние живущие друзья окажутся просто тенями, наши знакомые — тенями теней. Его персонажам привычна жизнь пылкая, окрашенная в огненные цвета. Они нас себе подчиняют, заставив позабыть о скепсисе. Одна из величайших драм моей жизни — это смерть Люсьена де Рюбампре. Пережитое при чтении этой сцены горе навсегда осталось во мне, как я ни старался избавиться от подобного чувства. Оно возникает вновь и вновь, причем в переживаемые мной моменты радости. Я о нем вспоминаю, когда смеюсь. Однако и Бальзак не больше реалист, чем был Гольбейн. Он созидал жизнь, а не воспроизводил ее. Соглашусь, однако, с тем, что современность формы он ценил не в меру высоко, а поэтому, если подразумевать качество высокой художественности, ни одна его книга не сопоставима с Саламбо или Генри Эсмондом, с «Монастырем и очагом» или «Виконтом де Бражелоном». Сирил. Вы, стало быть, против того, чтобы форма была современной? Вивиан. Да. Слишком непомерна цена, которую приходится платить за ценность вовсе невысокую. Чисто современная форма заключает в себе что-то вульгарное. Иначе и не может быть. Публика воображает, что искусство должно тянуться к сиюминутному и зримому, раз это притягивает к себе саму публику, а оттого сиюминутное должно составлять предмет искусства. Но уже в силу того, что им интересуется публика, искусство не может иметь дело с сиюминутным. Кто-то верно сказал: «Прекрасно лишь то, что не имеет к нам касательства». Едва же явление или вещь оказывается полезными и необходимыми нам, тем или иным образом нас задевают, причиняя боль или наслаждение, начинают сильно воздействовать на наши чувства, становятся жизненно важной частью мира, где мы живем, они тем самым уже перестают быть истинной сферой искусства. К содержанию искусства нам надлежит оставаться более или менее безразличными. По крайней мере, мы должны избегать каких бы то ни было пристрастий, предвзятостей и предрасположенностей к чему-то одному. Гекуба нам ничто, и как раз поэтому ее горести составляют столь благодарный материал для трагедии. В аналах литературы я не знаю ничего печальнее, чем история творческого пути Чарльза Рида. Он написал прекрасную книгу «Монастырь и очаг». Она стоит настолько же выше Ромулы, насколько та, в свою очередь, выше, чем Даниэль Деронда. Однако у Рида она единственная, и всю оставшуюся жизнь он потратил попусту, поддавшись глупому стремлению быть как можно современнее, привлечь внимание общества к тяготам узников наших тюрем и жестокостям, чинимым в частных лечебницах для душевнобольных. Чарльз Диккенс оставляет довольно гнетущее впечатление, когда муки совести побуждают его взывать к соотечественникам, чтобы они высказали сочувствие жертвам законов о бедных. А Чарльз Рид, этот художник, этот знаток, наделенный безошибочным чувством красоты, заставит ангелов заливаться слезами, когда, подобно заурядному памфлетисту или газетчику, жадному до сенсации, он принимается бушевать, обличая пороки нынешней действительности. Поверьте мне, милый Сирил, это современность формы, как и современность содержания, понятие положительно и, безусловно, превратное. Пошлое облачение века мы принимаем за одеяние музы, и вместо того, чтобы прогуливаться по рощам Аполлона, дни напролет проводим на грязных улицах и в отвратительных предместьях наших ужасающих городов. Вот уж поистине мы деградировали, продав принадлежащее нам по праву рождения за чечевичную похлебку фактов. Сирил. В том, что вы говорите, есть нечто верное, и не приходится сомневаться, что при чтении сугубо современного романа мы способны испытать те или иные переживания, но не способны заставить себя его прочесть. А ведь отличие настоящей литературы от поддельной, вероятно, тем всего точнее определяется, что настоящую книгу хочется перечитывать. Если не тянет возвращаться к книге снова и снова, незачем и вообще ее открывать. Но что вы скажете насчет призывов вернуться к жизни, к природе? Сколько раз говорилось, что вот истинная панацея от всех бед. Вивиан. Я вам прочту, что у меня по этому случаю написано. Место это идет в моей статье ниже, но прочту его прямо сейчас. В наше время то и дело слышишь. Давайте вернемся к жизни и природе. Они помогут возродить искусство, влив свежую кровь в его вены. Они позволят ему крепко стать на ноги, наполнят силой его мышцы. Увы, мы заблуждаемся, доверчиво внимая этим доброжелателям, искренне верящим в свои рекомендации. Природа всегда отстает от века. А что касается жизни, это раствор, в котором искусство гибнет. Это враг, плотным кольцом осадивший его крепость. Сирил, что вы имеете в виду, утверждая, что природа всегда отстает от века? Вивиан. Да, я выразился довольно загадочно. А разумею я вот что. Если под природой понимать простой природный инстинкт, противостоящий самосознающей культуре, произведения, вдохновленные таким инстинктом, всегда окажутся старомодными, устарелыми, выпавшими из времени. Одно прикосновение природы создает родственную связь всего мира, однако второе ее прикосновение разрушает весь мир искусства. Если же в природе видеть совокупность явлений, выступающих внешними по отношению к человеку, в ней человек может найти лишь то, что сам в нее внес. Она сама ничего нам не предлагает. Вордсворт предпочел обитать рядом с озерами, но никогда не был озерным поэтом. В воспетых им камнях он лишь прочел гимны, которые сам же среди них спрятал. Он славил озерный край, но прекрасные свои стихи он создавал, когда обращался не к природе, а к поэзии. Эта поэзия подарила ему Лаудамию и чудесные сонеты, и великую оду, какой мы ее знаем. А природа подарила только Марту Рэй, Питера Белла, да словословие скрипку мистера Уилкинсона. Сирил. Полагаю, этот взгляд можно оспорить. Я склонен доверять цветка простого вдохновению, хотя, несомненно, художественная ценность подобного вдохновения целиком зависит от темперамента того, кто им проникнется, так что возврат к природе есть, собственно, лишь способ обогатить свою личность. Вероятно, против этого вы возражать не станете. Однако, что там у вас дальше сказано? Вивиан читает. Искусство начинается с того, что художник, обратившись к нереальному и несуществующему, стремится создать путем своего воображения нечто восхитительное и прибегает для этого к украшению, не имеющему никакой прикладной цели. Это самая первая стадия. А вслед за тем жизнь, зачарованная новоявленным чудом, просит, чтобы ей разрешили вступить в этот магический круг. Искусство воспринимает жизнь как часть своего сырого материала, пересоздает ее и перестраивает, придавая необычные формы. Оно совершенно безразлично к фактам, оно изобретает, оно сотворяет посредством воображения и грезы, а от реального отгораживается непроницаемым барьером прекрасного стиля, декоративности или идеальных устремлений. Третья стадия — когда жизнь все-таки одерживает победу, изгоняя искусство в места необитаемые. Вот это и есть истинное декаданство, то, от которого мы сейчас страдаем. Обратимся к английской драме. Поначалу искусство драмы, которым занимались монахи, было условным, декоративным, мифологичным. Затем оно приняло к себе на службу жизнь, используя некоторые внешние ее формы и создавая совершенно новую разновидность людей, чьи горести оказывались несравненно более величественными, чем те, какие дано было испытать любому человеку. А радости превосходили счастье удачливого любовника, людей, которым ведомы были ярость титанов и бестрепетность богов, тех, кто познали ужасающий, равно как величественный грех, ужасающую, равно как величественную добродетель. Драма дала язык, отличный от того, на каком изъяснялись в обиходе, наполненный сладкой музыкой и тонкими ритмами, торжественный благодаря строгости каденции, утонченный, ибо в нем заключались изощренные рифмы, пересыпанные перлами удивительных слов, расцвеченные торжественностью выговора. Она обрекла своих героев в изумительные одеяния, одарила их масками, и ее велением мир древности восстал из своих мраморных гробниц. Новый Цезарь шествовал по улицам восставшего из небытия Рима, и новая Клеопатра плыла по Антиохии под пурпурным парусом, красующимся над лодкой, которая движется под звуки флейт. Старые мифы, легенды, грезы обрели форму и существо. История была полностью написана заново, и среди мастеров той драмы едва ли нашелся бы хоть один, который не сознавал бы, что целью искусства является не просто правда, но многозначная красота. В этом тогдашние мастера ничуть не заблуждались. Ведь на поверку искусство и есть форма преувеличения, а отбор, составляющий его основу, представляет собой не что иное, как особенно действенный способ выделить самые важные. Однако вскоре жизнь посягнула на совершенство формы. Даже у Шекспира различимы предвестия конца. Они выказывают себя постепенном отходе от белого стиха, начавшемся с пьес более позднего времени, в том предпочтении, которое начали отдавать прозе, в непомерной важности, приписанной мастерству лепки характеров. Те места у Шекспира, а их немало, где язык становится неуклюжим, вульгарным, полным преувеличений, неубедительным, даже непристойным, своим происхождением целиком обязаны жизни, желающей расслышать в пьесе отзвуки собственного своего голоса и отрекающейся от того языка красоты, посредством которого жизнь только и должна обретать для себя выражение. Шекспира никак не назвать безупречным художником. Он слишком любит черпать непосредственно из жизни, заимствуя у нее естественную ее речь. Он забывает, что искусство, пожертвовав воображением, жертвует собою. Гёте замечает где-то: знак мастера — умение творить в известных пределах, и поистине эта способность ощущать предел — самые необходимые условия стиля, к какому бы из искусств ни обратиться. Не будем, однако, задерживаться на Шекспире с его реализмом. «Буря» — лучшее отречение от этого реализма, какое можно себе вообразить. Мы все это говорили лишь к тому, что великолепная драматургия века Елизаветы и Якова таила в себе семена собственного разложения. А если своей мощью она отчасти была обязана тому, что использовала жизнь в качестве сырого материала, то и все ее слабости проистекали от того, что жизнь начинала определять способ художественного изображения, принятый в этой драматургии. Неизбежным результатом подобной подмены творчества имитацией и отказа от воображения как главного способа создать форму стала сегодняшняя английская мелодрама. В этих пьесах персонажи говорят друг с другом на сцене в точности так, как говорили бы, уйдя с нее после спектакля. Они не знают ни вдохновения, ни пафоса. Позаимствованные прямиком из действительности, они несут на себе всю ее вульгарность, вплоть до мельчайших штрихов. В них распознаются походка, манеры, костюмы, акцент самых заурядных людей, и обратить на них внимание столь же мудрено, как на пассажиров вагона третьего класса. А при всем том, до чего тоскливы многие такие пьесы. Им не удается донести хотя бы то ощущение подлинности, которое так важно авторам и служит единственным оправданием самой пьесы. Реализм, как способ создавать искусство, полностью несостоятелен. То, что справедливо относительно драмы и романа, не менее справедливо и по отношению к тем искусствам, которые принято называть декоративными. Вся история таких искусств в Европе — это хроника борьбы между ориентализмом с его откровенным неприятием имитации, пристрастием к художественной условности, нелюбовью к любого рода воспроизведению феноменов природы и свойственным нам духом подражательства. Там, где торжествовал ориентализм из-за географической близости, как было в Византии, на Сицилии, в Испании, или под влиянием крестовых походов, как в остальной Европе, возникало прекрасное, полное воображение искусства, в котором зримые явления жизни осмыслялись посредством художественной условности. А то, чего в жизни нет, изобреталось и изображалось так, чтобы доставить радость ей самой. Но как только мы обращались к жизни и природе, произведения сразу становились вульгарными, пошлыми, неинтересными. Нынешнее ковроткачество с его пристрастием к воздушным эффектам, тщательно выстраиваемой перспективой и обилием голубого неба с его достоверным и вымученным реализмом не обладает абсолютно никакой красотой. Немецкое витражное стекло просто невыносимо. В Англии стали ткать более или менее сносные ковры, но случилось это лишь по той причине, что мы вспомнили о духе искусства Востока и о его приемах. А те ковры и гобелены, которые появлялись лет 20 назад, даже у филистеров вызывали насмешку своей унылой и торжественной верностью жизни, тупым преклонением законам природы, плоским воспроизведением реальных предметов. Один просвещенный магометанин в нашем присутствии высказался так: «Вы, христиане, до того поглощены заботами о том, как бы отступить от четвертой заповеди, что вам и в голову не придет приложить к искусству вторую». Он был совершенно прав. И суть дела сводится к тому, что истинной школой искусства является не жизнь, а само искусство. А теперь позвольте прочесть пассаж, где, мне кажется, весь вопрос разъяснен с необходимой полнотой. Но так было не всегда. Незачем ссылаться на поэтов, ибо они, за несчастливым исключением Вордсворта, всегда были верны своей высокой миссии и всеми признаются решительно непригодными в качестве вещателей истины. Однако вспомним и другое. Геродота, который, вопреки мелким и низким посягательствам современных педантов, ищущих подтверждение фактам, излагаемым в его истории, может быть по праву назван отцом лжи. Дошедшие до нас речи Цицерона и биографии Светония, Тацита в лучших его сочинениях. Естественно, историю Плиния, Ганона и его Перипла, все ранние хроники, жизнеописание святых, Фрасуара и сэра Томаса Мелори, путешествие Марко Поло, Олафа Магнуса и Альдрованда, и Конрада Лекасфена с его великолепными хрониками чудес и демонстраций, автобиографию Бенвенуто Челлини, мемуары Казановы, историю чумы Дефо, Босуэлову «Жизнь Джонсона», наполеоновские приказы, наконец, произведение нашего Карлейла, чья французская революция представляет собой один из самых очаровательных исторических романов из всех когда-либо написанных. Вспомним обо всем этом, чтобы удостовериться, что истинные события здесь повсюду лишь играют подобающую подчиненную роль, либо ими вовсе пренебрегают, так как они невыразительны. Теперь же все изменилось. Истинным событиям не просто принадлежит главное место в историях, но они уже посягают и на область фантазии. Они вторглись в царство романтики. Везде распознается их леденящее дыхание. Они заставляют нас сделаться вульгарными. Грубый торгашеский дух Америки, ее плоский материализм, равнодушие к поэтической стороне бытия, скудость воображения и отсутствие высоких, недостижимых идеалов — все это целиком и полностью результат того, что своим национальным героем страна признала человека, который, по собственному его признанию, был не способен ко лжи и не будет преувеличением сказать, что рассказ о Джордже Вашингтоне и срубленной вишенке причинил этой стране больше вреда, причем за сравнительно недолгий срок, чем любая иная моральная притча в литературе всего мира. Сирил. Ну, знаете ли. Вивен. Уверяю вас, дело обстоит именно так. И самое забавное, что та история про вишенку — чистейшая выдумка. Не думайте, однако, что я уж совсем мрачно смотрю на будущее искусств в Америке или у нас дома. Вот, слушайте. У нас нет ни тени сомнения, что еще до того, как завершится этот век, должна произойти какая-то перемена. Наскучив нудными благодетельными поучениями людей, не обладающих ни остроумием, потребным для преувеличений, ни одаренностью, необходимой для романтического, устав от интеллектуалов, погруженных в воспоминания, всегда основанные на пережитом ими самими, а в размышления, вечно ограниченные пределами возможного, чтобы любой присутствующий при этом филистер имел возможность их поправить, коли ему придет такое желание, общество, рано или поздно, должно вернуться под опеку своего былого лидера, каковым является просвещенный и покоряющий смелости фантазии лжец. Кто он был, тот выдумщик, который, и не думая отправляться на охоту со всеми ее грубыми неизбежностями, под вечер рассказывал своим пораженным собратьям по пещере, как он выманил Мегатерия, скрывавшегося в каменной, прорезанной жилами яшмы выемке, где сгустилась пурпурная мгла, как сошелся один на один с мамонтом и, прикончив его, взял трофеем его золоченые бивни. Этого мы сказать не можем, как ни скажет и никто из современных антропологов, слишком робких, несмотря на всю их хваленую науку. Но какому бы племени он ни принадлежал, какое бы ни носил имя, именно он был истинным творцом искусства социального общения. Ведь цель лжеца — только зачаровывать, восхищать, доставлять наслаждение. Он тот столб, без которого рухнет цивилизованное общество, и без него обед, пусть и устраиваемый обитателями великолепных особняков, так же тосклив, как лекция в королевском обществе или дебаты в собрании авторов, пишущих по контракту, или представление очередной фарсовой комедии Бернанда. Но не одно лишь общество будет приветствовать его с энтузиазмом. Искусство, вырвавшись из темницы реализма, падет к нему в объятия, целуя это прекрасное, неестественное лицо, поскольку знает, что он один владеет великой тайной всех художественных свершений, заключающейся в том, что истина полностью и абсолютно создается стилем. А жизнь — это бедная, предсказуемая, неинтересная человеческая жизнь, устав саму себя повторять, на радость Герберту Спенсеру, высокоученым историкам и составителям статистических таблиц, робко последует за ним и попытается доступными ей простыми, примитивными способами воссоздать какие-то из чудес, о коих он повествует. Несомненно, всегда найдутся критики, которые, подобно некоему господину из Saturday Review, со всей серьезностью примутся корить рассказывающего об этих чудесах за то, что он, неважно, знает естественную историю, попытаются оценить его искрящуюся воображением повесть в согласии со своими критериями, говорящими о полной неспособности что-то вообразить, или в негодовании примутся вздымать перепачканные чернилами руки, когда некий превосходный джентльмен, никогда не странствовавший дальше тисовой рощи, сразу за его садом напишет захватывающий интересный рассказ о путешествиях, как сэр Джон Мандевиль или, подобно великому Рэли, познакомит нас с целой всемирной историей, хотя о прошлом он не знает ровным счетом ничего. А чтобы подвести под свои упреки солидные основания, они попытаются укрыться щитом того, кто создал волшебника Просперо, дав ему в помощь Калибана и Ариэля. Кто слышал, как тритоны, плавая вокруг коралловых рифов очарованного острова, дуют свои рожки и, как в лесу под Афинами, поют, перекликаясь друг с другом феи. Того, кто заставил никогда не живших королей диковинной процессии прошествовать через шотландские пустоши, а Гекату вынудил укрыться в пещере вместе с ее злыми сестрами. Они попробуют взывать к авторитету Шекспира, к нему всегда взывают, и процитируют то скверно написанное место, где сказано про зеркало, которое искусство держит перед природой, забыв, что неудачный сей афоризм вложен не без причины же в уста Гамлета, чтобы окружающие имели лишнюю возможность убедиться в его полном безумии, когда дело касается искусства. Сирил. Оф. Еще сигарету, пожалуйста. Вивиан. Дорогой друг, что бы мне ни возражали, речь-то идет всего-навсего о реплике из пьесы. И понятие самого Шекспира об искусстве эта реплика выражает ничуть не больше, чем речи Яго выражают понятие Шекспира о морали. Но позвольте дочитать этот пассаж до конца. Искусство находит свое совершенство в самом себе, а не вовне себя. Нельзя о нем судить, исходя из внешних по отношению к нему критериев сходства. Оно скорее вуаль, чем зеркало. В нем цветут растения, каких не найти ни в одном лесу, и поют птицы, каких не встретить нигде на земле. Оно созидает и крушит многие миры, и ему ничего не стоит стащить луну с неба, закинув туда свой алый кушак. Его формы реальней самых истинных людей. Оно создает великие архетипы, по отношению к которым все сущее есть лишь незавершенные копии. В природе для него нет законов, как нет и единства. Оно, если вздумается, способно творить чудеса, а когда оно вызывает из глубин чудищ, они покорно являются. Оно может заставить миндаль зацвести в разгар зимы и наслать снежную бурю на гнущиеся под тяжестью спелых колосьев поле. По его велению мороз сковывает серебряным своим пальцем пылающие от зноя уста июня, а из провалов в Лидийских горах взлетают крылатые львы. Дриады выглядывают из чащоб, когда оно проходит рядом, и смуглые фавны улыбаются при его приближении. Ему поклоняются боги с ликами, как у ястребов, и кентавры танцуют, следуя за ним шаг в шаг. Сирил. «Мне нравится. Очень живописно. Это конец?» Вивиан. «Нет. Есть еще один пассаж, но там обсуждаются вещи чисто практические. Я говорю о способах, при помощи которых можно было бы вернуть к жизни утраченное нами искусство лжи». Сирил. «Прежде чем вы мне прочтете это место, хотелось бы вас вот о чем спросить. Что вы подразумеваете, утверждая, что жизнь, бедная, предсказуемая, неинтересная человеческая жизнь, попытается воспроизвести чудеса искусства? Я могу понять суть ваших возражений против того, чтобы искусство считали зеркалом. Вы находите, что в таком случае талант становится всего лишь потрескавшимся стеклом. Но вы же не станете всерьез утверждать, будто жизнь подражает искусству, являясь истинным зеркалом, тогда как искусство есть реальность». Вивиан. «Как раз это я и утверждаю. Может показаться парадоксом, а парадоксы — вещь всегда опасная, и тем не менее истина в том, что жизнь подражает искусству куда более, нежели искусство следует за жизнью. Мы все были в наши дни свидетелями того, как некий особый пленительный тип красоты, созданный и привитый двумя художниками, не лишенными воображения, до того повлиял здесь, в Англии, на жизнь, что, отправившись ли частным визитом, присутствуя ли на открытии художественного салона, всякий раз ловишь тот мистический взгляд, который грезился Россетти, и замечаешь длинную линию шеи цвета слоновой кости, причудливый квадратный абрис лица, беспечно спутанные темные волосы, так его восхищавшие, или же поминутно попадающие живые воплощения той строгой девственности, что воспета в золотых ступенях. Губы, схожие с цветком, и тронутые усталостью красота, о коей говорит Лаус Аморис, бледное от страсти лицо, напоминающее Андромеду, тонкие запястья и изящество походки, как у Вивиан из сна Мерлина. Вот так всегда и обстояло дело. Выдающийся художник создает некий тип, а жизнь пытается его скопировать, воспроизвести в популярных формах, точно находчивый издатель. Ни Гольбейн, ни Ван Дейк не могли бы найти в тогдашней Англии того, чем нас одарили их полотна. Свои образы красоты они принесли с собой. Жизнь же со свойственной ей развитой способностью подражания позаботилась о том, чтобы предоставить мастеру нужную модель. Греки, обладавшие безошибочным художественным чутьем, понимали этот закон, оттого и не забывали украсить опочивальню молодоженов статуями Гермеса или Аполлона, чтобы невеста родила детей столь же прекрасных, как творение искусства, стоявшее у нее перед глазами в минуту восторга и боли. Они знали, что жизнь заимствует у искусства не только духовное, глубину мысли и переживания, душевные муки и душевный покой, но более того, она перенимает для своих форм те самые линии краски, которые найдены искусством, и способна воссоздать величие Фидия равно как изящество Праксителя. Вот отчего греки не признавали реализм. Они его отвергли из сугубо общественных соображений. Им казалось, что реализм с неизбежностью придает людям уродство, и они были абсолютно правы. Мы пытаемся улучшить условия жизни, заботясь о чистоте воздуха, о солнечном освещении, здоровой воде и строя отвратительные дома, предоставляющие лучшие жилищные условия людям из низших слоев. Но все эти старания способны лишь поднять уровень здравоохранения, они не создают красоты. Для этого потребно искусство, и настоящие ученики великого художника не те, кто посещает его мастерскую, подражая ему во всем, а те, кто сами становятся подобны его произведениям, пластичным, как во времена греков, или изобразительным, как сейчас. Словом, жизнь — это лучший, это единственный ученик искусства. В литературе дело обстоит точно так же, как и в большинстве изобразительных искусств. Вот самый очевидный заурядный пример в подтверждении сказанному. Начитавшись о приключениях Джека Шепарда или Дика Терпина, глупые мальчишки громят лотки каких-нибудь несчастных торговок яблоками, вламываются по ночам в кондитерские и до полусмерти пугают возвращающихся из города к себе в предместье старичков, устраивая в переулках засады, с непременными масками на лицах и незаряженными револьверами в карманах. Такого рода происшествия, повторяющиеся всякий раз, как появляется новый выпуск серии вроде мной названных, обычно объясняют тем, что беллетристика нездорово влияет на воображение. Но это неверно. Воображение, по сути своей, является творческим. Оно вечно занято поиском новых форм. А хулиганствующий подросток представляет собой только неизбежный результат инстинкта подражания, которым проникнута жизнь. Он есть факт. Факт неизменно стремится воссоздать фикцию, и то, что справедливо по отношению к единичному факту, предстает законом жизни в целом, только масштаб тут гораздо больше. Шопенгауэр пишет о пессимизме как свойстве современного мышления. Однако пессимизм изобрел Гамлет. Весь мир сделался печален от того, что некогда печаль изведал сценический персонаж. Нигилист, сей странный страдалец, лишенный веры, рискующий без энтузиазма и умирающий за дело, которое ему безразлично, чистой воды порождение литературы. Его выдумал Тургенев, а довершил его портрет Достоевский. Робеспьер прямиком сошел со страниц Руссо точно так же, как на развалинах романа возведен Народный дворец. Литература всегда идет впереди жизни. Она не подражает жизни, но перекраивает ее согласно своим нуждам. Тот XIX век, который для нас стал реальностью, изобретен Бальзаком. Наши Люсьены де Рюбампре, наши Растиньяки и де Марсье впервые о себе заявили на подмостках человеческой комедии. Мы всего-навсего придаем непосредственно жизненный облик капризу, фантазии, творческому воображению великого романиста, при этом отягощая его замысел примечаниями и ненужными прибавлениями. Как-то я спросил одну даму, некогда хорошо знакомую с Текереем, был ли у него реальный прототип Бекки Шарп. Она ответила, что Бекки вымышлена, но мысль о таком персонаже отчасти подсказала Текерею некая гувернантка, жившая неподалеку от Кенсингтон-сквер и являвшаяся компаньонкой когда-то богатой взбалмошной старухи. «И что же с нею стало?» — поинтересовался я, услышав в ответ, что через несколько лет после выхода «Ярмарки тщеславия» эта гувернантка сбежала с племянником старухи, произведя в обществе громкий скандал, совершенно в духе миссис Роден Кроули и прямо-таки точь-в-точь по рекомендациям сей особы. История эта кончилась печально, ибо героиня затерялась где-то на континенте. Ее время от времени видели в Монте-Карло и прочих злачных местах. Тот благородный джентльмен, с которого великий романист писал полковника Ньюкома, умер через несколько месяцев после появления четвертого издания Ньюкомов, и последним словом, слетевшим с его уст, было слово «Адсум». Когда Стивенсон напечатал свою психологически занятную историю про человека, утратившего собственную личность, мой приятель, чья фамилия Хайт, очутившись в северных кварталах Лондона, торопился на станцию и решил сократить дорогу, но заблудился и долго петлял по скверным, зловещего вида улицам. Порядком занервничав, он все убыстрял шаг, как вдруг из подворотни вылетел, скатившись ему прямо под ноги, ребенок. Приятель мой споткнулся и зацепил мальчишку. От боли тот, понятно, взвыл, и не прошло минуты, как улица заполнилась людьми, повылезавшими из всех щелей, как муравьи. Моего друга обступили, требуя, чтобы он назвал себя. Он уже готов был это сделать, но тут ему вспомнилось, с чего начинается повесть Стивенсона. Мысль, что с ним самим происходит все то, о чем идет речь в этой страшной, превосходно написанной сцене, ибо он, пусть по чистой случайности, сделал в точности то же, что стивенсоновский Хайт делал совершенно умышленно, наполнило его ужасом, и он кинулся бежать, что было сил. За ним, однако, гнались буквально по пятам, и он кинулся в первую открытую дверь, которая, как оказалось, служила входом в больницу. Молодому адъюнкту, тут случившемуся, он объяснил, что происходит. Преследовавшая его толпа ревнителей справедливости отступила, удовольствовавшись полученной от него небольшой суммой. И поскольку улица очистилась, можно было двигаться дальше. Он вышел, и тогда-то его внимание привлекла вывеска на дверях лечебницы, давшей ему прибежище. На ней стояла «Джекил». Но ведь так и должно было быть. Подражание литературе, насколько о нем можно говорить, в данном случае оказалось случайным. А вот пример, когда оно вполне осознанно. В 1879 году, только что окончив Оксфорд, я на приеме одного иностранного посланника познакомился с дамой, обладавшей очень запоминающейся экзотичной красотой. Мы с нею подружились, и нас постоянно видели вместе. Меня, впрочем, более всего привлекала не столько ее красота, сколько характер, абсолютно непредсказуемый. Казалось, в ней вообще не было индивидуальности, только ростки многих типов личностей, которые могли бы развиться. То она как будто решала без остатка посвятить себя искусству, превращала свою гостиную в мастерскую. 2-3 дня каждую неделю проводила в галереях и музеях. То вдруг увлекалась скачками, облегшись в самый что ни на есть жокейский наряд и ведя речь исключительно про тотализатор. От религиозности она бросалась в суеверие, от месмеризма в политику, а политические пристрастия уступали место мелодраматичным упоениям филантропической деятельностью. Ну, про Тей, да и только. Причем во всех своих превращениях столь же невезучие, как этот морской бог, укрощенный Одиссеем. И вот какой-то французский журнал начал печатать роман с продолжением. Я тогда еще читал в журналах романы, и мне живо помнится, какой шок испытал я, дойдя до описания героини. На мою приятельницу она походила во всем. Я принес журнал, и эта дама узнала себя с первых же строк, кажется, пленившись сходством. Надо заметить, что то был перевод романа какого-то уже умершего русского писателя, так что не могло быть и речи о том, чтобы автор списал героиню с моей знакомой. Короче говоря, несколько месяцев спустя, находясь в Венеции, я снова увидел этот журнал на столике читальни у себя в отеле и решил полистать его, чтобы познакомиться с дальнейшим движением событий. Повесть оказалась до тягости грустной. Ее героиня бежала из дома с человеком, который во всех отношениях ее не стоил. Не только по тому месту, которое занимал в обществе, но и по свойствам души и ума. В тот вечер я написал этой даме, поделился своими взглядами на Джованни Беллини, повосторгался мороженым, которое подают в кафе «Флорио», а также художественным эффектом, оставляемым зрелищем плывущей гондолы. А в постскриптуме добавлял, что ее двойник из повести поступила далеко не самым разумным образом. Не знаю, что заставило меня добавить этот постскриптум, но помню, как я вдруг с ужасом подумал, а не сделает ли она то же самое. Не успело письмо дойти до адресата, как она бежала с человеком, бросившим ее через полгода. Я встретил ее в 1884 году в Париже, где она жила с матерью, и спросил, повлияла ли та повесть на давнишнее ее решение. Она отвечала, что тогда испытывала неодолимое побуждение последовать за героиней, шаг за шагом повторив весь ее необычный и фатальный путь. И оттого с чувством самого неподдельного ужаса ждала журнал с последними главами романа. Когда она их прочла, явилась убежденность, что некий долг обязывает ее повторить в жизни все описанное. И так она и поступила. Нужен ли более ясный пример того подражательного инстинкта, о котором я говорил, да к тому же пример крайне трагический? Не буду, однако, долей задерживаться на индивидуальных случаях. Все индивидуальное представляет собой крайне порочный замкнутый круг. Я же хочу указать на общий принцип, согласно которому жизнь подражает искусству куда больше, нежели искусство подражает жизни. Убежден, вы с этим согласитесь, дав себе труд всерьез задуматься над сказанным. Жизнь смотрится в искусство словно в зеркало и либо воссоздает некий странный образ, порожденный воображением живописца и скульптора, либо превращает в факт то, что было художественным вымыслом. Говоря научно, основа жизни — ее энергия, как выразился бы Аристотель, просто стремление выразить, а искусство всегда создает многочисленные формы, посредством которых выразить становится возможно. Жизнь перенимает эти формы и пользуется ими, пусть даже они наносят ей самой ущерб. Молодые люди кончали с собой, потому что так поступал Рола, накладывали на себя руки так, как это сделал Вертер. А подумайте, сколь многим мы обязаны тому, что стремились следовать заповедям Христа или пытались подражать Цезарю. Сирил. Ваша теория, что и говорить, призанятна. Но чтобы ее довести до логического завершения, нужно доказать, что и природа, не менее чем жизнь, есть подражание искусству. Готовы ли вы к этому? Вивиан. Дорогой мой, я готов доказать что угодно. Сирил. Так значит, природа подражает живописцу, переняв у него свои эффекты? Вивиан. Несомненно. Откуда, как ни от импрессионистов, эта чудесная коричневая дымка, обволакивающая улицы наших городов, когда расплывчат свет фонарей и дома обращаются в какие-то пугающие тени? Кому, как ни им, их вождю, обязаны мы чарующим серебристым туманом над реками, обращающим в неясные образы увядающего изящества изогнутые наши мосты и покачивающиеся на воде баржи? Поразительная перемена лондонского климата за последние 10 лет полностью объясняется влиянием этой вот школы живописи. Вы улыбаетесь. Но подойдите к делу со стороны научной или метафизической, и вы убедитесь в моей правоте. Ибо что есть природа? Отнюдь не выпиставшая нас мать. Она есть наше творение. Лишь в нашем сознании пробуждается она к жизни. Вещи такие, а не иные, от того, что так, а не иначе мы их видим. А как именно и что именно мы видим, определяется искусством, оказывающим на нас свое воздействие. Смотреть на что-то далекое — не то же самое, что видеть. Не видишь ничего, пока не научишься видеть красоту. Тогда да, лишь тогда все обретает существование. Люди научились теперь видеть туман не от того, что бывают туманы, а от того, что поэты и живописцы объяснили им мистическую притягательность таких погодных явлений. Туманы, вероятно, случались в Лондоне веками. Рискну предположить, что это наверняка так. Но никто на них не обращал внимания, и мы о них ничего не знаем. Их не существовало, пока они не были изобретены искусством. В наши дни, надо признать, туманы уж слишком в моде. Они превратились в знак некой клики художников со всей их манерностью. А неумеренный реализм, который свойственен таким художникам, у недалеких людей вызывает ощущение бронхита. Просвещенные проникаются эстетическим качеством. Непросвещенным кажется, что они простудились. Из чувства гуманности обратим к искусству призыв направить свой чудесный взор в иные сферы. Да оно, впрочем, уже и направило. Трепещущий белый свет солнца, замечаемый теперь во Франции, примешивающийся к нему странные оттенки лилового, эти беспокойные фиалковые отблески — вот последние из его фантазий. А природа, в общем-то, замечательно ей соответствует. Раньше она нам демонстрировала виды в духе Коро и Дубиньи, теперь демонстрирует пейзажи в изысканной манере Моне и обворожительного Писаро. Случаются, правда, нечасто моменты, когда, вне всякого сомнения, природа вдруг становится абсолютно современной, и время от времени мы это наблюдаем. Конечно, не всегда можно ей доверять. Дело в том, что она находится в невыгодном положении. Искусство создает свой несравненный, единственный эффект, а достигнув его, переходит к другому. А природа, позабыв о том, что подражание может превратиться в совершенно неосознанное оскорбление, все повторяет да повторяет этот эффект, пока он всем не надоест до предела. В наши дни, скажем, никто, наделенный хоть зачатками культуры, не поведет речь о красоте закатов. Закаты стали совсем старомодными. Они были хороши во времена, когда последним словом живописи оставался Тёрнер. Восторгаться ими сейчас значит выказывать явную провинциальность духа. Но ведь и сейчас все те же закаты. Вчера вечером миссис Эрендел настойчиво приглашала меня взглянуть в окно на ослепительную красоту неба, как она выразилась. Разумеется, мне пришлось это сделать. Она из тех до нелепости хорошеньких мещаночек, которым отказать невозможно. И что же я увидел? Просто второсортного Тернера, того, который еще не вышел из своего скверного периода. К тому же все худшие его недостатки были выпечены и подчеркнуты сверх всякой меры. Понятно, я соглашусь с тем, что жизнь очень часто совершает ту же самую ошибку. Она производит на свет своих поддельных Рене и фальшивых Вотренов. Точно так же, как природа одаривает нас то сомнительным Укиё, то еще менее внушающим доверие Руссо. Но поступая подобным образом, она лишь внушает особенно сильное раздражение. Она предстает такой недалекой, самоочевидной, ненужной. Фальшивый Вотрен может оказаться восхитительным. Сомнительный Укиё — непереносимым. Не хочу, впрочем, быть чрезмерно суровым к природе. Желательно было бы, чтобы Ла-Манш, особенно под Гастингсом, не выглядел так часто подобием полотна Генри Мура. Серый жемчуг с желтыми огнями. Но когда искусство станет разнообразнее, природа, без сомнения, тоже сделается не столь докучливо однородной. Что она подражает искусству, не станет, думаю, теперь оспаривать даже злейший из ее недоброжелателей. Это одно и создает связь между нею и цивилизованным человеком. Удовлетворены ли вы, требовавшие доказать мою теорию, этим рассуждением? Сирил. Нет, не удовлетворен, но это даже к лучшему. Однако, даже допуская сей странный, подражательный инстинкт жизни и природы, вы не можете отрицать, что искусство выражает настроение эпохи, дух времени, моральные и общественные условия, в которых оно обретается и под влиянием которых создается. Вивиан. Ничего подобного. Искусство не выражает ничего, кроме самого себя. Это коренной принцип моей эстетики. И по этой именно причине, а лишь затем в силу жизненной связи содержания с формой, о чем так настойчиво говорит Пейтер, музыка есть прототип всех искусств. Само собой, и народы, и индивиды с присущим им здоровым тщеславием, которые есть истинные пружины бытия, вечно льстят себе иллюзии, будто музы повествуют ни о ком ином, как о них, вечно пытаются отыскать в спокойном достоинстве рожденного воображением искусства некие отзвуки своих буйных страстей, вечно забывают, что певцом жизни был не Аполлон, но Марсий. Далекая от реальности, отвративший взгляд от этой пещеры с ее мельтешащими тенями, искусство открывает нам свое совершенство, а пораженная толпа, которой предстало зрелище раскрывающейся магической розы с ее многочисленными лепестками, склоняется к выдумкам в том роде, что ей рассказывают ее же историю и что в новой форме выразился ей же свойственный дух. Но ничего этого на самом деле нет. Высшее искусство отринуло от себя бремя человеческой заботы, и новый способ художественного выражения, новый материал дают ему более, нежели любого рода энтузиазм по части искусств, любого рода возвышенные страсти или воспарение пробудившейся человеческой души. Искусство движется вперед исключительно по им самим проложенному маршруту. Оно не является выражением никакого века. Напротив, сам век есть выражение искусства. Даже те, кто полагают, что искусство репрезентативно по отношению ко времени, месту и нации, не могут не признать, что чем более оно подражает эпохе, тем менее передает ее дух. Траченный временем порфир и выщербленная яшма, которые так любили тогдашние художники-реалисты, являют нам жестокие лики римских императоров, и мы полагаем, что эти твердо сжатые рты, эти тяжелые чувственные подбородки дают почувствовать тайную причину гибели империи. Но причина была совсем иной. Пороки Тиберия не в силах были сокрушить эту цивилизацию высшего типа, точно так же, как не могли ее спасти добродетели Антонина. Она пала в силу других, куда менее интересных обстоятельств. Сивилла и прорицательница Сикстинской капеллы кому-то и в самом деле объяснят, каким образом народился этот новый дух эмансипации, который мы называем Ренессансом. Но что говорят нам о великой душе Голландии пьяные мужланы и тузящие друг друга крестьяне с картин нидерландских художников? Чем более искусство отвлечено, чем более оно идеально, тем глубже в нем раскрывается дух его эпохи. Если мы хотим понять народ, исходя из созданного им искусства, то лучше обратиться к архитектуре или музыке. Сирил. Здесь я с вами совершенно согласен. Дух эпохи всего лучше передают отвлеченные искусства, поскольку сам дух есть понятие отвлеченное и идеальное. Но, с другой стороны, чтобы зримо представить себе век, чтобы почувствовать его, так сказать, облик, надо обращаться к искусствам подражательным. Вивиан. Я так не думаю. В конечном счете, подражательные искусства лишь доносят различия стилей тех или иных художников или художественных школ. Вы ведь не допускаете мысли, будто в средние века люди выглядели так, как выглядят фигуры на витражах или запечатленные тогдашними воятелями в камне, дереве, металле или на гобеленах или на миниатюрах в хрониках? Наверное, это были люди с виду ничем не примечательные, лишенные всего гротескного, замечательного, необыкновенного в своей внешности. Средние века, какими мы их знаем по тогдашнему искусству, составляют просто определенный стиль, и нет причин, в силу которых художник, придерживающийся этого стиля, не мог бы явиться и в XIX столетии. Ни один великий художник не воспринимает вещи такими, каковы они есть. Иначе он перестал бы быть художником. Возьмите пример из нашей же эпохи. Я знаю, вы любите все японское. Так неужто вы полагаете, будто на самом деле существуют такие японцы, каких мы видим в их искусстве? Если так, вы явно не понимаете японскую живопись. Японцы — это творение определенных художников, вполне осознанно и с намерением представивших их так, как они представлены. Представьте рядом картину Хокусай Окё, любого из японских художников и обычного японца или японку. Вы удостоверитесь, что сходства нет ни малейшего. Населяющие Японию, в общем-то, не так уж и отличаются от тех, кто населяет Англию. Я подразумеваю, что они тоже до крайности невзрачны, и в них нет решительно ничего привлекательного или необычного. Сказать по совести, вся Япония — сплошная выдумка. Нет такой страны, как и такого народа. Один из прелестных наших художников — недавно отправился в страну хризантем, наивно надеясь собственными глазами взглянуть на японцев. А все, что увидел и смог запечатлеть, — это несколько вееров да фонарей. Превосходная его выставка в галерее Даутсвелла слишком ясно свидетельствует, что никаких аборигенов он там не обнаружил. А все от того, что ему и в голову не пришло, что японцы — это, как я уже сказал, просто некий стиль, тонкая фантазия искусства. Так что, желая ощутить специфический японский эффект, не следует уподобляться туристу и брать билет до Токио. Напротив, следует остаться дома, погрузившись в изучение творчества нескольких японских художников, а когда вы глубоко прочувствуете их стиль, поймете, в чем особенность их образного восприятия, как-нибудь в полдень ступайте посидеть в парке или побродить по Пикадилли. Если же вам не удастся распознать там нечто чисто японское, значит, вы не распознаете это нигде на свете. Или вот, возвращаясь к минувшему, возьмем Древнюю Грецию. Вы думаете, греческое искусство хоть что-то говорит нам о том, какие тогда жили греки? Что афиненки были вроде тех величественных фигур, которые красуются на фризе Парфенона, вроде поразительных богинь, украшающих его фронтоны? Если вы смотрите на искусство как на свидетельство о жизни, безусловно, так и было. Но обратитесь к авторитетам, к Аристофану хотя бы, и вы узнаете, что афиненки затягивались в пояса, носили обувь на высоких каблуках, красили волосы охрой, малевали и румянили лица, ничем не отличаясь от любой глуповатой модницы или падшей женщины нашего времени. Все дело в том, что на далекие века мы смотрим посредством искусства, а искусство, к счастью, никогда не передает истину. Сирил. А что вы скажете о портретной живописи современных английских художников? Уж она-то старается правдиво донести облик людей, служащих ей моделями. Вивиан. Старается, бесспорно. И до того правдиво, что лет через 100 никто не поверит, будто изображенные на этих портретах лица такими и были. Верить можно только тем портретам, в которых почти не видно модели, зато очень хорошо виден художник. Гальбейновские рисунки, на которых запечатлены тогдашние мужчины и женщины, поражают своей совершенной достоверностью. Но происходит это по единственной причине. Гольбейн заставил жизнь принять его условия, ограничить самое себя согласно его правилам ограничения, воссоздать типы, которые он придумал, и предстать такой, как он желал ее видеть. Мы верим картине только благодаря стилю, ничему больше. Большинству наших современных портретистов суждено полное забвение. Они никогда не передают того, что видят. Передают они то, что видит публика, а публика не видит ровным счетом ничего. Сирил, любопытно, чем кончается ваша статья? Вивиан, охотно прочту. Не знаю, право, принесет ли она какую-то пользу. Наш век, безусловно, скучен и прозаичен до невозможности. Увы, даже сон теперь обманывает, раскрывая пред нами не врата из слоновой кости, но врата из рога. В жизни не читал ничего более гнетущего, чем записи снов наших обычных благоденствующих соотечественников, помещенные в двух пухлых томах Майерса и в протоколах психологического общества. Среди них даже нет ни одного сносного кошмара. Все пошло, грязно, уныло. Что до церкви, по-моему, для любой культуры решительно необходимо, чтобы среди прихожан нашлись в достаточном числе люди, чей долг верить сверхъестественному, каждодневно творить чудеса, сохранять живой ту мифопоэтическую способность, которая крайне важна для воображения. А в нашей церкви человек ценится не по умению верить, а по умению не верить. Нет другой церкви, где у алтаря стоял бы скептик, а святого Фому почитали бы лучшим из апостолов. Сколько достойных священнослужителей всю жизнь, день за днем, посвящают благородному служению добру, и никто их до самой смерти не оценит, не скажет о них теплого слова. Но достаточно какому-нибудь выскочке с мелкой душой и дипломом одного из двух наших лучших университетов взобраться на кафедру, чтобы высказать сомнения в достоверности истории о Ноевом ковчеге, Валаамовой ослице или ките, проглотившем Иону, как половина лондонцев спешит в собор его послушать и сидит, разинув рот от восхищения его необыкновенным интеллектом. Как грустно, что в английской церкви все более ценим здравый смысл. Вот унизительная уступка реализму в его низших формах. Да ведь это, помимо всего, и глупо. Это свидетельство полного пренебрежения законами психологии. Человек способен уверовать в невозможное, но никогда в невероятное. Ладно, прочту вам окончание статьи. То, что надлежит нам сделать, что является нашим долгом, есть возрождение старого искусства лжи. Многим тут могли бы помочь, воспитывая в должном духе публику любители у себя дома, на литературных обедах, в беседах за чайным столом. Однако это всего только легкая, изящная ложь наподобие той, что, вероятно, была в ходу на пиршествах кретян. Существуют многочисленные иные ее формы. У древних пользовалась большим распространением ложь, имевшая целью добиться каких-то непосредственных практических выгод, скажем, ложь с моральным пафосом, как принято выражаться. Теперь, правда, ее презирают. Афина смеется, слыша от Одиссея, как выразился Уильям Моррис, слова, поставленные хитроумно. И ореол выдумщика увенчивает бледное чело безупречного героя Еврипидовой трагедии. И по той же причине, оказывается, причисленной к сонму выдающихся женщин прошлого, юная жена Изоды Горация, принадлежащая к числу лучших его от. Со временем то, что поначалу было просто естественным побуждением, возвысилось до престижа особого искусства, выдающего свои законы. В наставлении человечеству были разработаны многосложные правила, и сам этот предмет помог возвыситься литературной школе, имеющей немалое значение. Припомнив, что Санчес посвятил этому предмету превосходный философский трактат, как не пожалеть о том, что никому не пришло в голову выпустить недорогое сжатое издание трудов сего великого казуиста? Краткое учебное пособие «Когда и как лгать», выпущенное красивой и не слишком дорогой книжкой, несомненно, продавалось бы очень хорошо и принесло бы реальную пользу многим серьезным, глубокомысленным людям. Еще не приказало долго жить искусство лжи с воспитательными целями, являющейся основой домашнего образования. О достоинствах этой науки так красноречиво рассказано Платоном в первых книгах «Государства», что незачем здесь их рекомендовать. К такого рода лжи особо склонны все матери, но дарования, которыми они для нее обладают, могут быть и обогащены, о чем, увы, не догадывается департамент школьного обучения. На Флит-стрит, надо ли пояснять, прекрасно владеют тайными лжи, обеспечивающие месячный оклад и ремесло политического лидера или оратора по политическим вопросам не лишено своих преимуществ. Говорят, правда, что это непривлекательная профессия, и вознаграждает она немногим, помимо самой явной безвестности. Единственная ложь, которой немыслимо предъявить упреки, есть ложь во имя себя самой, а высшим ее выражением, как мы уже говорили, является ложь в искусстве. Как те, кому истина дороже Платона, никогда не переступят порог Академии, так люди, дорожащие правдой более чем красотой, не будут допущены в святая святых искусства. Британский твердокаменный интеллект обретается в песках пустыни, подобно сфинксу из чудесной повести Флобера, а фантазия, эта химера, кружится вокруг него в танце и зовет его за собой своим неистинным голосом, схожим с пением свирели. Интеллект, вероятно, пока что ее не слышит, но будьте уверены, настанет день, когда все мы проникнемся глубочайшим отвращением к заурядности сегодняшних выдумок, и тогда наш сфинкс, внимая танцовщице, попросит у нее на прокат ее крылья. А когда воссияет этот день, когда разгорится его заря, какую все мы испытаем радость? Факты начнут восприниматься как не внушающее доверие. Истине останется оплакивать свои оковы, а романтика, чьей душой всегда было сознание чуда, вернется в нашу жизнь. Сама внешность мира изменится в наших изумленных глазах. Бегемот и Левиафан явятся из морских глубин и последуют за высокобортными галерами, как на восхитительных картинах той поры, когда книги по географии еще можно было читать. По пустошам будут бродить драконы, и феникс воспарит из своего огненного гнезда. Мы возложим ладони на Василиска и увидим, как бриллиант увенчает голову жабы. Гиппогриф придет в наши стойла за своим золотым овсом, а над нами будет парить синяя птица, распевая о вещах прекрасных и невозможных, чудесных и никогда не бывших, не существующих, но обязанных существовать. Но прежде чем все это произойдет, выучимся вновь утраченному нами искусству лжи. Сирил. Ну, тогда нам надо приниматься за дело безотлагательно. Но чтобы избежать ошибок, не могли бы вы вкратце изложить основание новой эстетики? Вивиан. Вкратце они таковы. Искусство не выражает ничего, кроме самого себя. Оно обладает независимой жизнью, как обладает ею мысль. Оно движется вперед исключительно по проложенному им самим маршруту. Оно не обязано становиться реалистичным, когда настал век реализма, как и проникаться религиозностью в эпохе веры. Вовсе не являясь порождением своего времени, оно чаще всего находится в прямом конфликте с ним, и единственная история, которая им для нас запечатлена, это история его собственного развития. Иногда оно возвращается к тому, что им уже пройдено, возрождает древние свои формы, как произошло в позднем греческом искусстве с его пристрастием к архаике или в современном нам прерафаэлитском движении. А случается, оно далеко обгоняет свое время, и понадобится целое столетие, прежде чем поймут созидаемые сегодня, научатся это воспринимать и ценить. Но никогда искусство не отражает свой век. Огромная ошибка всех историков состоит в том, что они идут от искусства той или иной эпохи к самой эпохе. А вот второе важнейшее положение. Все скверное искусство обязано своим существованием попыткам вернуться к жизни и природе, мысля их в качестве идеала. Жизнь и природа могут порой служить искусству сырым материалом, однако прежде чем они станут пригодны для искусства, необходимо их притворить в согласии с его законами условности. Как только искусство утрачивает свой принцип воображения, оно утрачивает все. Реализм в качестве художественного принципа полностью несостоятелен. Каждый художник должен избегать двух опасностей — стремления к современности формы и стремления к современности содержания. Для нас, живущих в XIX столетии, достойным предметом искусства может стать любой век, кроме нашего собственного. Прекрасно только то, что не имеет к нам непосредственного касательства. Иначе говоря, не откажу себе в удовольствии себя процитировать именно по той причине, что Гекуба нам ничто, ее горести, составляет столь благодатный материал для трагедии. К тому же лишь современному суждено стать старомодным. Золя старательно создает панораму Второй империи. Но кому теперь интересна Вторая империя? Она уже устарела. Жизнь движется быстрее реализма, однако реализм всегда остается впереди жизни. Третий пункт сводится к тому, что жизнь подражает искусству гораздо более, нежели искусство подражает жизни. Это не только следствие присущего жизни подражательного инстинкта, но и того, что осознанным стремлением жизни является поиск выражения, а искусство предоставляет ей различные превосходные формы, в которых может излиться ее энергия. Никто прежде не высказывал подобных мыслей, однако они чрезвычайно плодотворны и позволяют всю историю искусства увидеть в новом свете. Отсюда, по логике вещей, следует, что и природа подражает искусству. Она способна продемонстрировать лишь те эффекты, которые нам уже знакомы благодаря поэзии или живописи. Вот в чем секрет очарования природы, равно как тайна ее изъянов. Последнее же положение таково. Ложь, умение рассказывать прекрасные истории, каких никогда не случалось, составляет истинную цель искусства. Впрочем, об этом я, кажется, говорил достаточно подробно. А теперь пойдемте-ка на террасу, где возникнет призрак павлин молочный белый, и вечерняя звезда серебром окрасит небосклон. В сумерки природа вызывает самые захватывающие ассоциации и становится не лишенной собственного шарма, хотя главное ее назначение, видимо, в том, чтобы иллюстрировать строки поэтов. Пойдемте. Разговор наш и без того затянулся.